Это как Творец создал своей мыслью великой и построил то мироздание, все вселенные, и все это простроено под задачи. И вот так и жизнь человеческая зависит от него самого, от его мыслей и дел. Чем совершеннее его мысли, помыслы, тем совершеннее его становится жизнь. И если человек вот выбирает путь развития, любой, особенно если это по задачам воплощения, то ему идут подсказки в виде любых знаков. Это и события, и слова человека, сам человек, близко к нему находящийся, и книги. А сейчас вот очень много информации в интернете. И человек сам строит свою жизнь. В нем заложено все, и любое его слово воплощается, если он в силе, если он уверен в себе, он счастлив и полон энергии. И вот хотелось бы сказать по этому поводу, и что делать, чтобы быть в силе и простраивать свою жизнь так, как ты хочешь. Для начала необходимо разобраться, как на самом деле устроен мир. Опять же, существует четыре уровня познания, четыре уровня понимания этого мира. Самый простой, самый первый, базовый – это понимание мира через свои физиологические особенности, через те органы чувств, которые у нас есть. И вот маленький ребенок познает этот мир через то, к чему он притрагивается, что он лижет, что он видит и так далее. И для него земля плоская, потому что он ходит по плоской земле. Ну да, есть неровности, за которые я могу зацепиться и упасть. Но земля плоская. И земля, значит, на чем-то стоит, как он смотрит на стол. Вот стол стоит, на нем стакан, стакан на столе, а стол на ножках. Ну все, значит, там киты, слоны, а дальше я не знаю, что находится. Второй уровень говорит о том, что не-не-не, помимо этого что-то еще есть. Какие-то существуют там звезды, какие-то земли, кометы, что-то там еще существует. И значит, не все так однозначно, что наша Земля это пуп Вселенной. А третий уровень говорит о том, что ну, вообще-то все в этом мире, вот если вы поливаете водой, да, даже здесь на Земле вода в капельку собирается. Ну, это означает, что самое космическое тело – это шарик, да, такой. Да, неровными местами, да, двигающийся, застывающий неровно, но если он присутствует в этом пространстве, значит, это пространство этим же наполнено. И значит, оно велико. Значит, в нем есть другие земли, другие галактики, вселенные и так далее. То есть это переходит за уровень мышления плоскостного. А четвертый уровень говорит о том, что есть не только наша вселенная, а есть миры вселенных. И с четвертого уровня понятно, что мы сами когда-то все это создавали. И для того, чтобы убедиться в качестве того, как это все сделано, и получить то, что нам нужно, ради чего мы создавали, мы и рождены в этих телах, на разных землях, коих несчетное с точки зрения человека количество, как в нашей Вселенной, так и в мирах Вселенных, как существующие в нашем пространстве, так и параллельные нашему пространству, нижестоящие, вышестоящие, с другими измерениями и так далее. И вот когда человек это все понимает, он понимает рост. Как вот эта золотая лестница восхождения души и духа существует, для чего она существует? И тогда этот человек не складывает в себя обязанности, не говорит о том, что мы великие, непобедимые, потому что мы там немцев победили, там фашистов победили, тевтонцев разбили, там еще кого-то разбили. Нет, он понимает, это было когда-то, но это все пройдено уже. И нам теперь самим необходимо быть достойными своих предков, то есть себя самих в родах своих, и делать такое, чтобы в дальнейшем наши последовательные, те, кто продолжает наши роды, сказали, вот они когда-то были великими, они когда-то создали то, где мы живем, и воспитать их так, чтобы они сказали, теперь мы ответственны за эту жизнь. Вот когда мы понимаем, как устроен мир, не плоскостно, а что здесь, вот, ну, вселенные миров, да, и они когда-то создавались, еще есть много уровней, тогда мы себя не снимаем ответственности. Потому что то, что мы делаем, это нами же и задумано. И никто за нас это не сделает. А когда мы живем в плоскости, маленькие дети, то в этом случае обязательно кто-то должен быть хозяином. Обязательно мы должны быть чьи-то рабы. Обязательно мы должны сражаться за свое выживание. Это означает, что нам придется кого-то уничтожать. Неважно, в мирное время, в военное время, с кем-то мы должны воевать. Ну, как звери воюют за то, чтобы им достался кусок вкусного мяса, да? Или какая-нибудь там травка позеленее, повкуснее. Но я считаю, что человек все-таки это не животное. Да, животное сначала у нас присутствует. Да, первый уровень. Но есть еще и то, что выше животного. И вот нам нужно совместить так, чтобы животное было воспитано и служило замыслу Вышнего, нашего Вышнего, божественного замысла. И чтобы оно, честно служа, было в достатке, в здравии, в радости. Ну, животное должно быть в радости, в достатке, да, иначе как оно, что, убитое ходить? Я самый несчастный на свете ослик, а хвостика у меня нет, да? Вот, а быть таким вот существом, которое, да, что делать, готов. Но кто управляет? Управляет царь в голове, то есть представитель высшего я. И вот к этому надо подойти. Опять же, родовая нежить без страха, управление судьбой, это в полной мере раскрывает. И раскрывает не с точки зрения каких-то там писаний, которые в свое время давались, но, возможно, уже отжили, а с точки зрения того, как это все на самом деле есть. И на самом деле тогда становится понятно, что делать. Полная версия этого видео доступна подписчикам на Boosty ту/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.